«Не было дела до сплетен», — заметила Белл. «И сейчас нет», — отрезал он. «По крайней мере, когда они касаются меня. Но я не допущу, чтобы Генри стала объектом кривотолков». Белл улыбнулась. «Я жду не дождусь своего выигрыша в 1000 фунтов». «Я с радостью отдам тебе их, но только в том случае, если вы с Блэквудом составите нам компанию в Вестонберте. Эта поездка никому не покажется предосудительной, если в доме будут жить 3 пары. Данфорд, я не собираюсь оставаться на ночь у Алекса и Эммы, когда наш собственный дом находится в 15 минутах езды. Но вы все-таки будете приезжать к нам. Генри была бы рада. Все, что доставит удовольствие Генри, очевидно, обрадует и Данфорда. Белл улыбнулась. Он здорово влюбился в эту девушку, и она была несказанно рада за него. «Для Генри все, что угодно», — произнесла она, великодушно взмахнув рукой. «Для Генри все, что угодно». Несколько дней спустя Данфорд и Генри уехали с согласия Каролины в Вестонберт, владение Эшборнов в Оксфордшире. По настоятельным просьбам Данфорда Алекс и Эмма поспешно устроили семейный прием для самых близких друзей – Данфорда, Генри, а также Блэквудов, которые пообещали бывать у них каждый день, твердо заявив при этом, что ночевать они будут в своем доме. В 3-часовой поездке за город Генри и Данфорда сопровождали слуга и служанка. Леди Каролина настояла на этом, заявив, что иначе Генри никуда не поедет. Данфорду хватило ума оставить свои возражения при себе. Он очень ждал этой замечательной поездки, ведь ему предстояло провести с Генри целую неделю. Алекс и Эмма, как семейная пара со стажем, формально вполне годились для роли надзирателей, но поскольку и сами были влюбленной парой, на многое готовы были закрыть глаза. Ведь Белл в свое время встретила и полюбила будущего мужа как раз на их глазах, в условиях не очень бдительного надзора. Почти всю дорогу Генри молчала, не решаясь заговорить с Данфордом в присутствии слуг. Ей о многом хотелось бы поговорить с ним, но теперь даже самая малость казалась ей очень личной, даже такая, как покачивание экипажа и цвет травы за окном. Пришлось ограничиться лишь частыми взглядами и загадочными улыбками, непременно достигавшими адресата, не сводившего с нее глаз в течение всего пути. Был полдень, когда экипаж свернул в тенистую аллею, ведущую к Вестонберту. «Какой чудесный дом!» — воскликнула Генри, которая наконец-то обрела дар речи. Огромное здание было построено в форме буквы «Е» в честь правящей королевы Елизаветы. Генри всегда нравились дома более скромных размеров, такие как Стэнедж Парк, но Вестонберт, несмотря на свою грандиозность, казался очень уютным. Быть может, этот уют создавали окна, радостно сверкающие на солнце, словно приветливые улыбки, или множество цветочных клумб вдоль дороги к дому. Словом, Генри с первого взгляда влюбилась в него. Вместе с Данфордом они вышли из экипажа и поднялись по ступенькам к парадному входу. Там их уже встречал Норвуд, преклонных лет дворецкий Вестонберта. «Как я выгляжу?» — шепотом спросила Генри, когда их провели в просторную гостиную. «Ты выглядишь замечательно», — ответил он, улыбнувшись ее волнению. «А платье в поездке не сильно помялось?» «Совсем нет. Но даже если бы оно и было мятое, ничего страшного не произошло бы. Алекс и Эмма — свои люди». Он ободряюще похлопал ее по руке. «Как ты думаешь, я понравлюсь Эмме?» «Даже не сомневаюсь в этом», — ответил он. «Что на тебя нашло? Мне казалось, ты так ждала этой поездки.